Нам не случилось до сих пор упомянуть о его наружности. Это был человек большого роста, белый, сытый, как говорит простонародье, почти жирный, с белокурыми жидкими волосами, лет 33 и, пожалуй, даже с красивыми чертами лица. Он вышел в отставку полковником, и если бы дослужился до генерала, то в генеральском чине был бы еще внушительнее, и очень может быть, что вышел бы хорошим боевым генералом. Нельзя пропустить для характеристики лица, что главным поводом к его отставке послужила столь долго и мучительно преследовавшая его мысль о сраме фамилии после обиды, нанесенной отцу его в клубе 4 года тому назад Николаем Ставрогиным. Он считал по совести бесчестным продолжать службу и уверен был про себя, что марает собою полк и товарищей, хотя никто из них и не знал о происшествии. Правда, он и прежде хотел выйти однажды из службы, давно уже задолго до обиды и совсем по другому поводу, но до сих пор колебался. Как ни странно написать, но этот первоначальный повод, или лучше сказать позыв к выходу в отставку, был манифест 19 февраля об освобождении крестьян. Артемий Павлович, богатейший помещик нашей губернии, даже не так много и потерявший после манифеста, мало того, сам способный убедиться в гуманности меры и почти понять экономические выгоды реформы, вдруг почувствовал себя с появлением манифеста как бы лично обиженным. Это было что-то бессознательное, вроде какого-то чувства, но тем сильнее, чем безотчетнее. До смерти отца своего он, впрочем, не решался предпринять что-нибудь решительное, но в Петербурге стал известен благородным образом своих мыслей многим замечательным лицам, с которыми усердно поддерживал связи. Это был человек, уходящий в себя, закрывающийся. Еще черта. Он принадлежал к тем странным, но еще уцелевшим на Руси дворянам, которые чрезвычайно дорожат древностью и чистотой своего дворянского рода и слишком серьезно этим интересуются. Вместе с этим он терпеть не мог русской истории, да и вообще весь русский обычай считал отчасти свинством. Еще в детстве его, в той специальной военной школе для более знатных и богатых воспитанников, в которой он имел честь начать и кончить свое образование, укоренились в нем некоторые поэтические воззрения. Ему понравились замки, средневековая жизнь, вся оперная часть, ее рыцарство. Он чуть не плакал уже тогда от стыда, что русского боярина времен Московского царства царь мог наказывать телесно и краснел от сравнений. Этот тугой, чрезвычайно строгий человек, замечательно хорошо знавший свою службу и исполнявший свои обязанности, в душе своей был мечтателем. Утверждали, что он мог бы говорить в собраниях и что имеет дар слова, но, однако, он все свои 33 года промолчал про себя. Даже в той важной петербургской среде, в которой он вращался в последнее время, держал себя необыкновенно надменно. Встреча в Петербурге с воротившимся из-за границы Николаем Всеволодовичем чуть не свела его с ума. В настоящий момент, стоя на барьере, он находился в страшном беспокойстве. Ему все казалось, что еще как-нибудь не состоится дело. Малейшее промедление бросало его в трепет. Болезненное впечатление выразилось в его лице, когда Кириллов, вместо того, чтобы подать знак для битвы, начал вдруг говорить, правда для проформы, о чем сам заявил во всеуслышание. «Я только для проформы. Теперь, когда уже пистолеты в руках и надо командовать, не угодно ли в последний раз помириться? Обязанность секунданта». Как нарочно Маврикий Николаевич, до сих пор молчавший, но с самого вчерашнего дня страдавший про себя за свою уступчивость и потворство, вдруг подхватил мысль Кириллова и тоже заговорил. «Я совершенно присоединяюсь к словам господина Кириллова. Эта мысль, что нельзя мириться на барьере, есть предрассудок, годный для французов. Да я и не понимаю обиды. Воля ваша, я давно хотел сказать, потому что ведь предлагаются всякие извинения, не так ли?» Он весь покраснел. Редко случалось ему говорить так много и с таким волнением. «Я опять подтверждаю мое предложение представить всевозможные извинения», — с чрезвычайной поспешностью подхватил Николай Всеволодович. «Разве это возможно?» — неистово вскричал Гаганов, обращаясь к Маврикию Николаевичу и выступлению топнув ногой. «Объясните вы этому человеку, если вы секундант, а не враг мой, Маврикий Николаевич!» Он ткнул пистолетом в сторону Николая Всеволодовича. «Что такие уступки только усиление обиды?